Самолетов потупясь ухмыльнулся с тем же конфузливым видом, совершенно ему прежде не свойственным. «Да кто ж тут преневоливает? Вас ведь не неволили, а? Исключительно по доброй воле. Вот и мне сделали предложение. Огонечками в здешних колдовских часах просверкали. Изрядно подумавший, согласился. Ну да, да, променял крепкое и благополучное купеческое будущее на черт знает что». Он поднял глаза. «Но какова грандиозность предприятия, Аркадий Петрович? Купцов, даже миллионщиков, хоть лопатой греби. Ремесло это почетное и доходное, зато происходящее здесь...» «Неужели он над тобой конфузится, что боится в моих глазах выглядеть смешным?» — подумал поручик. «В самом деле, на взгляд иных, решение нелепое. Староватый купец с большим будущим вдруг меняет все на здешнюю, что ни говори, зыбкость. Здесь и с головой можно расстаться в два счета. Как же, знаем, успели бегло прочитать кое-какие бумаги. Но нет, пожалуй, не зря штабс-капитан Маевский употребил слово «завороженные». Самолетов торопливо спросил: «А не подскажете ли, где здесь медицинская часть? Меня туда направили». «Ну как же, я только что оттуда», — сказал поручик. «Пройдете в конец коридора, поднимаетесь по правой лестнице на следующий этаж, а там уже останется только идти прямо, пока не увидите табличку». «Благодарствую», — сказал Самолетов. «Всего вам наилучшего». Он неловко поклонился и двинулся в указанном направлении. «Ну да, смущается», — подумал поручик. «И совершенно зря». Он уже спустился в обширный вестибюль, где даже тихие шаги отдавались громким эхо, когда высокая тяжелая входная дверь хлопнула с совершенно несвойственной подобным местам развязностью, так что даже невозмутимые караульные, хотя и не двинулись с места, проводили влетевшего с улицы неодобрительными взглядами. Он же, немало не смущаясь своей бестактностью, едва ли не припрыжку припустил в сторону поручика. Радостно воскликнул издали: «Ага, а зверь, как говорится, прямо на ловца, а я как раз за вами. А ну, пойдемте быстренько». Это был штабс-капитан Маевский, собственной персоной, коему полагалось бы пребывать под арестом. Однако он был на свободе и на удрученного узника ничуть не походил. Прямо-таки лучился деятельной энергией. Поручик, ничего и не пытаясь понять, последовал за ним. Маевский, косясь на него, с самым доброжелательным видом тут же спросил: «Что это вы на меня украдкой поглядываете, будто виноваты в чем? Извольте отвечать, когда старший по званию спрашивает». Прозвучало это вполне доброжелательно, шутливо, и поручик решился: «Мне, собственно, неловко, что я оказался невольным виновником вашего ареста». «Фу ты, ну ты, ну и огорчение!» — фыркнул Маевский. «Не терзайтесь понапрасну. Если не ваше появление, так что-нибудь другое подвернулось бы наверняка». Маевский на ходу приосанился и произнес гордо: «Надобно вам знать, господин новичок, что в здешних Палестинах штабс-капитан Маевский широко известен как главный завсегдатай арестного отделения гауптвахты, в чем все прочие его превзойти не способны. Да-с. Репутация, знаете ли, дорогого стоит». Он прищурился. «А вот интересно, вам объясняли, за что меня в очередной раз ввергли в узилище?» «Нет», — сказал поручик, — «но я и сам, кажется, догадываюсь, за исполнение того романса, не так ли?» «Но снова ничего вы сделали такой вывод? Потому что никакого другого объяснения нет. Как ты не ломай голову, — сказал поручик. А романс этот нисколько не похож по стилю на творение прошедших столетий. Следовательно, происходит, надо полагать, из грядущего. А я в тот момент, строго говоря, был лицом совершенно посторонним. «Великолепно!» — сказал Маевский. «У вас цепкий ум, поручик. Ну, давайте знакомиться. Как вас звать-величать? Я уж знаю, а меня зовут Кирилл Петрович. Кирилл Петрович, словно незабвенного Троекурова из сочинения Пушкина. Читали? Отлично! Правда, ничего общего, честное слово. Пушкинский герой был самодур и деспот, а я всего лишь сорвиголова». «Значит, вас досрочно выпустили из-под ареста? Видимо, из-за того, что я теперь...» «Пальцем в небо!» — захохотал Маевский. «Вы, Аркадий Петрович, идеализируете нашего бурбона-коменданта, известного под прозвищами Методический Мефодий и Пузатый Параграф. Нет уж, мягкость души ему не свойственна ничуть. Просто-напросто во мне, убогом, возникла срочная необходимость, и я, как нередко случалось допрежь, и, несомненно, случится в будущем, выпущен из темницы с обычной формулировкой перенести отбывание оставшегося срока наказания на более подходящее время. Так что оставшиеся двое с лишним суток висят надо мною дамокловым мечом. И можете быть уверены, комендант этот срок держит в памяти с точностью не только до часов, но и до минут. Он приостановился, понебратски положил поручику руку на плечо и понизил голос, ухарски подмигивая. — Ничего, переживем. Трое суток. Пшик, вздор. Вот если бы бурбон наш узнал, что я в очередной раз без всякой служебной необходимости прихватил из грядущего стопочку интересных журналов, сидеть бы мне гораздо дольше. Я их вам потом покажу. Прелюбопытные журналы печатают в грядущем, и право. Вы ведь, насколько я знаю, женаты и счастливы. Ну, одно другому не мешает, скажу вам, как офицер офицеру. Значит, были у доктора, глотали килечку, как у нас принято выражаться. Прекрасно. Вам в ближайшее же время понадобится это умение. Но он ухмыльнулся. А что это вы, мой бравый сослуживец, приостановились и малость изменились в лице? Я вас фраппировал. Ну что ж поделать, служба? Короче говоря, и часа не пройдет, как нам с вами придется пуститься в путешествие. Обычно подобные спешки не бывают, но порою, я не знаю еще подробностей, но там что-то случилось, крайне неприятное. Отсюда и спешка. А поскольку никого более нет под рукой, все до единого в разъездах, начальство и вас, неопытного, призвало под штандарты. И меня извлекло из-под ареста. Случается.